Часть вторая. Глава первая, в которой доказывается, что первая мысль всегда лучшая. Все трое пустились по пикардийской дороге, столь знакомой всем им и напоминавшей Атосу и Арамису приключения их молодости. «Будь с нами, мушкетон, как вздрогнул бы он на этом месте», — сказал Атос, проезжая то место, где они спорили с мастильщиками. «Помните, Арамис? Здесь получил он рану». «Право, я простил бы ему эту дрожь, потому что сам дрожу при этом воспоминании. Вон за этим деревом я думал, что все со мной кончено. Поехали дальше. Тут пришлось кое-что вспомнить Гримо. Перед гостиницей, где они со своим господином учинили такой великолепный разгром, он подъехал к Атосу и, указывая ему на отдушину погреба, сказал: «Сосиски». Атос захохотал. Шалость его показалась ему смешна, как будто ему рассказали о юношеской шутке кого-нибудь другого. Наконец, после двух дней и одной ночи езды, они приехали под вечер в прекрасную погоду в Булонь, тогда почти пустой город, выстроенный весь на возвышенности. Порт тогда еще не существовал, Булонь была крепостью. Подъезжая к городским воротам, Винтер сказал: «Господа, поступим здесь так же, как в Париже. Разойдемся во избежание подозрений. У меня на примете есть одна гостиница, ее мало посещают, но хозяин совершенно мне предан. Я отправлюсь туда, там должны быть для меня письма. А вы ступайте в какую-нибудь городскую гостиницу, например, в Шпагу Генриха Великого. Отобедайте там, и через 2 часа будьте на плотине. Наша барка должна нас там ожидать». Условившись таким образом, лорд Винтер продолжал путь вдоль наружных бульваров, чтобы въехать другими воротами, а Атос и Арамис въехали прямо в город. Проехав шагов 200, они нашли указанную гостиницу. Велели покормить лошадей, впрочем, не расседлывая, лакеи сели ужинать, было уже довольно поздно, а господа, нетерпеливо желавшие оказаться как можно скорее на судне, приказали им явиться на плотину и ни с кем не разговаривать. Само собой разумеется, что этот приказ был дан только для Блезуа, для Гримо он уже давно стал излишним. Атос и Арамис сошли к пристани. Покрытое пылью платье и непринужденность и ловкость движений, признак людей, привыкших к путешествиям, обратили на них внимание прогуливавшихся. Они заметили, что появление их особенно произвело впечатление на одного. Этот человек, которого они заметили по тем же признакам, по каким их заметили другие, печально ходил взад и вперед по плотине. Он, заметив их, тоже не сводил с них глаз и, казалось, сгорал от желания заговорить с ними. Он был молод и бледен. Глаза его были такого неопределенного голубого цвета, что переливались, казалось, как глаза тигра, отражаемыми цветами. Походка его, несмотря на медленность и неопределенность, была тверда и смела. Он был одет в черное и довольно ловко носил длинную шпагу. На плотине Атос и Арамис остановились посмотреть на маленькое судно, привязанное к свае и совершенно снаряженное. «Это должно быть наше», — сказал Атос. «Да», — отвечал Арамис, — «а вот эта шлюпка, вероятно, доставит нас на место. Теперь лишь бы лорд Винтер не заставил себя ждать. Здесь вовсе не весело. Нет ни одной женщины». «Тссс», — сказал Атос, — «нас подслушивают». Действительно, пока они рассматривали шлюпку, гулявший прошел несколько раз позади них и при имени Винтера остановился. Но лицо его не выразило при этом имени ничего особенного, и легко могло быть, что он остановился случайно. «Извините меня, господа, за любопытство», — сказал молодой человек, ловко и учтиво кланяясь. — «Я вижу, вы из Парижа, или, по крайней мере, не здешние». — «Мы точно из Парижа», — отвечал Атос, также учтиво. — «Что прикажете?» — «Сделайте одолжение, скажите. Правда ли, что Мазарини уже не министр?» — «Странный вопрос», — заметил Арамис. — «Странный и не странный в то же время», — возразил Атос. — «То есть половина Франции гонит его прочь, а он интригами и обещаниями заставляет другую половину себя поддерживать. Это может продолжаться, как вы сами понимаете, очень долго». «Однако же», — продолжал незнакомец, — «он не бежал и не в тюрьме». «Нет, по крайней мере, теперь». «Очень вам благодарен», — сказал молодой человек, уходя. «Что вы думаете об этом допросчике?» — спросил Арамис. «Скучающий провинциал или шпион?» «И вы ему так отвечали?» «Я не имел права отвечать иначе. Он был учтив со мной, я с ним. Однако, если он шпион, а что он сделает? Теперь не время, решили я, когда по одному подозрению запирали пристань». «Все-таки нехорошо отвечать ему так», — сказал Арамис, следя за ним взглядом, когда он скрывался за песчаными холмами. «А вы, — сказал Атос, — вы забыли, что поступили гораздо неосторожнее, произнеся имя лорда Винтера. Он остановился, услышав это имя. Тем более следовало попросить его оставить нас в покое. То есть завязать ссору, — сказал Атос. «Давно ли вы боитесь ссор?» «Я всегда боюсь ссоры, когда меня где-нибудь ждут, а ссора может помешать мне явиться. Впрочем, признаться ли вам, мне тоже хотелось посмотреть на него вблизи». «Зачем?» «Вы будете смеяться надо мной, Арамис. Вы скажете, что я повторяю все одно и то же. Вы назовете меня самым трусливым духовицем». «Что дальше?» «Как вам кажется, на кого он похож? С худой или с хорошей стороны?» «С худой, и насколько мужчина может быть похож на женщину?» «Вы меня заставляете призадуматься». «Нет, черт возьми, вы не духовидец». «Да, вы точно правы. Эти тонкие впалые губы, эти глаза, как будто вечно послушные уму и никогда сердцу. Это какое-нибудь из произведений Миледи». «Вы смеетесь, Арамис?» «Это привычка не больше. Клянусь, мне так же, как и вам, не хотелось бы встретить этого змееныша на своей дороге». «А, вот и Винтер», — сказал Атос. «Не хватало только одного, — заметил Арамис, — чтобы еще и слуги заставили нас дожидаться». «Нет, вот они, в шагах в 20 за милордом. Я узнаю Гримо по длинным ногам. Тони несет наши карабины». «Так мы отчалим ночью?» — спросил Арамис, взглянув на запад, где золотое облако угасло, как будто погружаясь в море. «Вероятно», — сказал Атос. «Черт возьми! Не люблю я море даже днем, а ночью и подавно. Шум волн, рев ветра, ужасная качка. Признаюсь, монастырь Нуази по мне лучше». Атос печально улыбнулся. Он слушал, что говорил его друг, очевидно, думая совсем о другом. Он пошел навстречу лорду Винтеру, Арамис последовал за ним. «Что с ним?» — спросил Арамис. «Он похож на проклятых из Дантова ада, которым сатана свернул шею, так что они смотрят назад. Чего он все оглядывается?» Заметив их, Винтер ускорил шаги и приблизился к ним с удивительной быстротой. «Что с вами, милорд?» — спросил Атос. «Что вы так запыхались?» «Ничего», — отвечал Винтер, — «ничего. Проходя мимо отмелей, мне показалось...» Он снова оглянулся. Атос посмотрел на Арамиса. «Едем, однако же», — продолжал лорд Винтер. «Едем. Лодка должна нас ждать, а вон и шлюпка стоит на якоре. Видите вы ее отсюда? Мне хотелось бы быть уже там». Он опять оглянулся. «Заметили вы что-нибудь?» — сказал Арамис. «Нет, это так». «Он его видел», — шепнул Атос Арамису. Подошли к лестнице, ведущей к барке. Винтер прежде велел сойти слугам с оружием, носильщикам с кладью, и затем начал спускаться сам. В эту минуту Атос заметил человека, шедшего по берегу моря, параллельному с плотиной, и спешившего как будто присутствовать при их отъезде по ту сторону гавани шагов за 20. Начинало уже темнеть, но Атосу показалось, что он узнал в нем разговаривавшего с ними молодого человека. «Угу», — подумал он, — «уж не правда ли, что это шпион, и не думает ли он помешать нашему отплытию? Впрочем, если бы это и была цель неизвестного, исполнить ее было бы уже поздно, поэтому Атос тоже сошел с лестницы, но не теряя его из виду. Молодой человек очутился на шлюзе. «Он точно затевает что-то против нас», — сказал Атос. «Но все равно отчалим, а там милости просим в открытое море». Атос спрыгнул в барку, барка тотчас же отчалила, и стараниями четырех сильных гребцов начала быстро удаляться. Но молодой человек пустился в обгон барки. Она должна была пройти между оконечностью плотины, на которой только что зажгли маяк, и нависшей скалой. Издали они увидели, как он взобрался на утес, чтобы стоять над баркой во время ее прохода. «Это решительно шпион», — сказал Арамис Атосу. «Кто?» — спросил, оборачиваясь, лорд Винтер. «Вот этот молодой человек. Он за нами следил, говорил с нами и ждет нас вон там. Видите?» Лорд Винтер взглянул, куда указывал Арамис. Маяк ярко освещал узкий пролив, где они должны были плыть, и скалу, на которой стоял молодой человек с обнаженной головой, скрестив руки. «Это он!» — воскликнул лорд Винтер, схватив Атоса за руку. «Это он! Мне уже тогда показалось, что я узнал его. Значит, я не ошибся». «Кто он?» — спросил Арамис. «Сын Миледи», — отвечал Атос. «Монах!» — воскликнул Гримо. Молодой человек слышал эти слова. Можно было подумать, что он готов броситься вниз. Так наклонился он с края скалы над морем. «Да это я, дядюшка! Я сын Миледи! Я монах! Я секретарь и друг Кромвеля! И я знаю вас и ваших товарищей!» В барке были три человека, бесспорно храбрые. Никто не осмелился бы сомневаться в их мужестве. И что же? От этого голоса и этих жестов холод ужаса пробежал по их жилам. Волосы встали дыбом на голове Гримо, и пот капал с его лба. «А, — сказал Арамис, — так вот он, племянник, монах, сын Миледи. Он сам это говорит». «К несчастью, — проговорил Винтер. — Так постойте, — сказал Арамис. И со страшным хладнокровием, каким он отличался в самые критические минуты, он взял из рук Тони мушкет, взвел курок и прицелился в стоявшего на скале, подобно ангелу тьмы. «Пали!» — закричал вне себя Гримо. Атос схватил дуло карабина и остановил выстрел. «Черт вас возьми!» — воскликнул Арамис. «Я так верно прицелился и влепил бы ему пулю в самую грудь!» «Довольно и того, что убили мать», — глухо отвечал Атос. «Мать была злодейка. Она наделала зла нам лично и тем, кто был для нас дорог». «Да. Но сын ничего нам не сделал». Гримо, приподнявшийся посмотреть на последствия выстрела, с досадой всплеснул руками. Молодой человек разразился смехом. «А, это точно вы», — сказал он. «Теперь я вас знаю». Резкий хохот и грозные слова пронеслись над баркой и замерли в пространстве. Арамис вздрогнул. «Ободритесь», — сказал Атос. «Что за черт? Разве мы не те же люди?» «Мы люди», — отвечал Арамис. «Но это демон. Спросите-ка у дядюшки, дурно ли я сделал, что хотел избавить его от дорогого племянника?» Винтер отвечал только вздохом. «И все было бы кончено», — продолжал Арамис. «Эх, Атос, как бы ваша мудрость не заставила меня сделать глупость!» Атос взял лорда Винтера за руку и, стараясь сменить разговор, спросил его: «Когда мы прибудем в Англию?» Но лорд не слышал его вопроса и молчал. «Послушайте, Атос, — сказал Арамис, — может быть, время еще не ушло. Посмотрите, он все еще на том же месте». Атос с усилием оглянулся. Очевидно, ему было тяжело смотреть на этого человека. Молодой человек действительно все еще стоял на скале, окруженный светом маяка, как ореолом. «Но что он делает в Булоне?» — спросил Атос, этот олицетворенный рассудок, искавший во всем причины, мало заботясь о следствиях. «Он следил за мной. За мной», — сказал Винтер, услышав на этот раз голос Атоса, потому что слова совпали с его мыслями. «Для этого», — заметил Атос, — «ему надо было знать о нашем отъезде. Кроме того, по всей вероятности, он прибыл сюда прежде нас». «В таком случае я тут ничего не понимаю», — сказал англичанин, качая головой, как будто думая о бесполезности борьбы со сверхъестественной силой. «Да, Арамис», — сказал Атос, — «я думаю, что напрасно помешал вам». «Молчите», — отвечал Арамис, — «я готов заплакать, если бы мог». Гримо глухо что-то проворчал. В эту минуту их окликнули с судна. Лоцман, сидевший у руля, ответил, и барка причалила. В одну минуту все перебрались с багажом на борт. Ждали только их, и едва они взошли на палубу, как судно тронулось к Гастингсу, где они должны были высадиться. Трое друзей невольно бросили последний взгляд на скалу, где еще виднелась грозная, преследующая их тень. Наконец до них долетели слова последней угрозы. «До свидания, господа! Увидимся в Англии!»